Кто им управляет? Мозг? А почему бы и нет? Значит, по-твоему, мы тут останемся до тех пор, пока мозг не вернет нас обратно? Возможно. Если так, давай спокойно ждать. Мозг — это робот. Он обязан соблюдать первый закон. Он не может причинить вред человеку. Донован медленно опустился в кресло. «Ты так думаешь?» Он тщательно пригладил волосы. «Слушай, эта тарабарщина с искривлением пространства вывела из строя робота Consolidated, и математики объяснили это так. Межзвездный перелет смертелен для человека. Какому же роботу мы должны верить? Нашему, насколько я понимаю, представили те же данные». Пауэлл бешено дергал себя за усы. «Не притворяйся, Майк, что не знаешь роботехники. Прежде чем робот обретет физическую возможность нарушить первый закон, в нем так много должно поломаться, что он 10 раз успеет превратиться в кучу лома. Нет, тут должно быть какое-то очень простое объяснение». «О, конечно. Попроси Дворецкого, чтобы он разбудил меня вовремя. Все это так просто, что мне незачем волноваться, и я буду спать, как дитя». «Ради Юпитера, Майк, чем ты сейчас недоволен? Мозг о нас заботится. Здесь тепло, светло, есть воздух. А стартового ускорения не хватило бы даже на то, чтобы растрепать твои волосы, будь они достаточно приглажены. А что мы будем есть? Что мы будем пить? Где мы? Как мы вернемся? А если авария, то к какому выходу и в каком скафандре должны мы бежать? Бежать, а не идти шагом, а? Я даже не видел здесь ванны и тех мелких удобств, которые обычно бывают рядом с ней. Конечно, она заботится, и неплохо». Голос, прервавший Донована, принадлежал не Пауэллу. Он не принадлежал никому. Он висел в воздухе, громовой и ошеломляющий. «Грегори Пауэлл! Майкл Донован! Грегори Пауэлл! Майкл Донован! Просим сообщить ваше местонахождение! Если корабль поддается управлению, просим вернуться на базу! Грегори Пауэлл! Майкл Донован!» Эти слова с механической размеренностью повторялись снова и снова, разделенные неизменными четкими паузами. «Откуда это?» — спросил Донован. «Не знаю», — напряженно прошептал Пауэлл. «Откуда здесь свет? Откуда здесь все? Но как же нам отвечать?» Они переговаривались во время пауз, разделявших гулкие повторяющиеся призывы. Стены были голы настолько, насколько голой может быть гладкая, ничем не прерываемая, плавно изгибающаяся металлическая поверхность. «Покричим в ответ», — предложил Пауэлл. Так они и сделали. Они кричали сначала по очереди, потом хором. «Местонахождение неизвестно. Корабль не управляется. Положение отчаянное». Они охрипли. Короткие деловые фразы начали перемежаться воплями и бранью, а холодный зловещий голос неустанно продолжал и продолжал и продолжал их звать. «Они нас не слышат», — задыхаясь, проговорил Донован. «Здесь нет передатчика, только приемник». Невидящими глазами он уставился на стену. Медленно, постепенно, гулкий голос становился все тише и глуше.